А казачки-разбойнички стали ждать, пожидать. Сначала от скуки в орлянку сыграли, потом в подкидного. Затем смотрят, нечем более заняться. Собачий язык выучили. Следом вошь научились высматривать друг на дружке за версту. Глядишь, уже и сами точно вагулы востроглазы и лают. И девки вагульские ничего показались. А туземцы рады, женихов своих нету. Хоть всех оптом кройте, больше народу в тайге будет. Урал велик, все поместимся. А Ямашка все не возвращаться. В лесу ж казачата узкоглазые вовсю запищали. К тяткиной сабли тянутся. Тут как-то поперек Уралу воевода сибирский в командировку ехал. Заходит к нашим, смотрит на народонаселение и говорит. — Эх, всем удались, уральцы, да только уж больно вы, не пуганы какие-то, будто в раю живете. Я, пожалуй, для пользы дела башкир на вас напушу. Нехай они побесчинствуют маленько, глядишь, и вы из раю на зиме окунетесь. И точь. Только он отъехал, как откуда ни попадя явились бабешины уркаганы. И все, что было, пожгли да пограбили. А девок уральских в полон забрали на экспертизу. Нашим-то обидно, слов нет. Быстренько они все восстановили, оружие наделали. И в Башкортостан с ответным визитом. Ну... Чё там они учинили, рассказывать не стану, не оплошали слов. И девок своих выручили. А те уж с приплодом. И назад не больно хочут. У одной мурза мужья, у другой мирза. Ну, свои есть свои, без отцов внучат вырастет. Вот, спустя время первый мирзёниш на свет вышел, обсмотрели его со всех сторон. Нос вроде наш картошкой, глаза как бы вагульскими, ускакарями так остались. А вот морда шише стала, и башка круглее, точь качан. Так, думают уральцы, а пацанва это с башкиринкой-то, которая, как подросла, все по соседским грядкам шастать стала. Своего глишь навалом, а им все чужо подавай. — говорит староста, — непорядок. Надоть ентот народ делом каким занять. Тут еще в прежние времена какую-никакую рудежку на горе сыскали. Надо бы их в саму гору спустить. Может быть, того более сыщут? И не ошибся. Оно-то новое поколение шибко работящим оказалось. Знай себе, мантулит. С темна и до темна, и домой не просится. Одно плохо. Чего затем с той рудой делают, никак в толк не возьмут. Знать бог в их адрес не до конца расщедрился. Зато слух про эту руду скатился с Уральских гор и в Москву, Россию полетел. А то и дальше. И вот ж на рудно-то горы новый начальник едет, Демидов мастер. Этот тульский, этот в раз распотемил, куда чего эти камушки деть. И закрутил дело. Ну, потому как нашему брату-уральцу многого не объяснишь, не поймут. Выписал с собой кучку туликов, а в качестве толмачей переводчиков — солдатушек бравых. А этим не скажешь «Нихтферштейн», эти вмиг тебя шомполом грамоте обучат. Стали наши уральцы свое понимание жить с тульским умением делать скрешивать. Ничего получилось. Железо уральское в Европах узнавать стали. А то царь из самого Петербурга кричит «Мало-мало, плохо-плохо, лучше больше да лучше». Ну, насчет больше наши как-нибудь бы да и смекители, а вот насчет лучше... Тут тульской сноровки маловато. Даешь еще одну изверину,